Кузнец упирался как мог, но я заявил, что, если расписки не будет, не будет и заказа. Только после этого он притащил вырванный из тетради по математике и уже изрядно пожелтевший от старости лист бумаги, на котором нацарапал расписку. Ограду Антипыч планировал хранить в кузнице в укромном месте, а потом ее придется по частям выносить через дыру в заборе. Я должен буду подсуетиться с грузовым транспортом. А на место, уже на кладбище, приедет сварщик Витя, который за сотку всю конструкцию приведет в надлежащий вид. Так вот партизанская схема. Суббота получалась свободной, и я уговорил Татьяну сходить на хоккей. Целую вечность на шайбе не был, а ведь до того, как впервые женился в той жизни, частенько захаживал на темп. А тут увидел афишу матчей с Новосибирской Сибирью, и так что-то захотелось вживую хоккей посмотреть, аж до зубовного скрежета. Честно говоря, у меня в случае несогласия подруги был запасной вариант, кино или кафешка, а то и по-взрослому, ресторан. Но Татьяна на удивление легко согласилась отправиться на стадион. Хотя я честно предупредил ее, что стадион открытый, продувается всеми ветрами, и места там стоячие. Но это ее не напугало. Игра начиналась относительно рано, в 17 часов. Уже в очереди за билетами узнал, что накануне, вечером в пятницу, дизелист в первом из спаренных матчей проиграл Сибири, 3-4, и болельщики жаждали в повторной игре реванша. Ну и мы с Таней, занявшие места сразу за скамейкой запасных нашей команды, вместе со всеми, скандировали хором с забившими до отказа стадион болельщиками: «Дизель, дизель», и периодически «Шайбу, шайбу», да так, что малость охрипли. Многие-то поклонники хоккея со стажем пришли в полушубках и валенках, да еще и спиртное за пазухой пронесли, а мы оделись как обычно. Пожалел, что не захватил из дома термос с чаем, хотя тогда нам, возможно, пришлось бы стоять уже в очереди в туалет. В женский-то ладно, там народу практически нет, а вот в мужской. Видел я хвост этой очереди еще до начала матча, когда мы шли на трибуну. Многие мочились прямо в очереди, налево и направо, благо с одной стороны была стена туалета, представлявшего собой кирпичный сарай, а с другой – наружная стена стадиона. В таком закутке можно было не стесняться друг друга. Анекдот в тему, сказал я Тане, пока шла раскатка команд. Почему у хоккеистов трусы длиннее, чем у футболистов? Потому что в хоккей играют настоящие мужчины. Она пару секунд думала над смыслом анекдота, затем звонко рассмеялась и шутливо пихнула меня локтем в бок. «Сенька, ну ты и похабник, так ведь на самом деле трусы и них длиннее». И в песне поется: «В хоккей играют настоящие мужчины». Рядом с нами стояли два разговорчивых мужика, один из которых то и дело незаметно доставал из-за пазухи бутылку столичной, а второй маленькие 100-граммовые стаканчики, и они втихаря от взглядов стоявших в редком оцеплении между трибунами и бортиками ледовой площадки милиционеров употребляли, закусывая бутербродами с салом. И не они одни, но и немало было обладателей термосов с чаем, а может и не только с чаем, хе-хе, может, стоило все-таки захватить термосок-то. Вон, глянь, Мясников, кажись, обладатель столичной показал своему собутыльнику на административное здание за воротами нашего вратаря, где большое окно выходило на ледовую площадку. За стеклом угадывались несколько фигур, в одной из них, грузноватый, можно было и впрямь определить второго секретаря обкома партии. К тому же Мясников был большим поклонником хоккея, да и этот стадион был построен методом народной стройки по его инициативе и под его руководством. И не только стадион. Праздник поэзии в Тарханах стал ежегодно проводиться с его подачи. В 83-м распахнет двери единственный в мире музей одной картины. Вообще музей – страсть Мясникова, при нем по области их расплодится с десяток точно. Музей Мейерхольда, музей Куприна, музей Малышкина. И команду он поддерживал, насколько я помню. Квартиры, машины, зарплаты – все выбивал. Но ходили слухи, что и разносы игрокам устраивал в случае безвольных поражений, и тренера мог сменить своим волевым решением. Ну да ладно, внимание на площадку. Там хозяева понемногу склоняли чашу весов в свою пользу. Естественно, болельщики надрывались, скандируя то «дизель, дизель», то «шайбу, шайбу». Ну и мы с Таней не отставали, так что ближе к концу игры малость охрипли. Наши вели 3-1, когда за пару минут до финальной сирены на льду случилось ЧП. В этот момент наш нападающий рвался к воротам соперника, защитник подцепил его клюшкой, и потерявший равновесие форвард со всей дури влетел в голкипера Сибири. «Уха!» — раздалось над стадионом. Раздался свисток судьи, а хоккеисты разом склонились над распластавшимся на льду и не подававшим признаки жизни вратарем. Главный судья тем временем жестами призывал кого-то со скамейки запасных Сибири. Оказалось, доктора, невысокий толстячок ловко перевалился через борт и мелкими шажками, но быстро засеменил к лежавшему на льду вратарю. Тот по-прежнему лежал без движения. «Сознание потерял», — сказал кто-то из рядом стоявших. «Ну, сейчас понюхать дадут на шатыря, сразу очнется». Что там происходило на льду, видно было плохо, так как вратаря с врачом обступили игроки новосибирской команды, да и наши периодически подъезжали, чтобы справиться о здоровье пострадавшего, в том числе и Саша Сернеев, второй бомбардир команды за всю ее историю. Больше него только Коля Князев наколотил, который специально до 40 лет играл, чтобы превзойти рекорд одноклубника, но это еще будет в будущем. Пока же Сернеев подъехал к нашему наставнику, начал что-то объяснять, делая головой движение в сторону ворот команды соперников, где происходило сейчас главное действо. По выражению лица хоккеиста я понял, что дело плохо, и даже расслышал, как Сернеев сказал: «Пузыри крови из рта, мать моя женщина, дело плохо». Скорее всего, от удара ребро сломалось и пробило легкое, если кровь, как сказал Саша, пузырями. И счет идет буквально на минуты. «Разойдись», — заорал я бешеным голосом, и мгновение спустя уже был возле бортика. «Э, ты куда?» — попытался преградить мне путь на лед сержант из оцепления. «Я врач». И пока сотрудник правоохранительных органов переваривал информацию и решал, можно ли пускать на лед вроде и постороннего, а вроде и врача, учитывая ситуацию с происходящим на площадке, я уже перемахнул через бортик и так же, как и доктор новосибирской команды чуть раньше, засеменил к группе хоккеистов, окруживших место трагедии. «Расступитесь», — гаркнул я, протискиваясь внутрь этого живого кольца. Дело было плохо, парень, с головы которого стянули шлем с маской, и впрямь пускал ртом пузыри, а доктор Сибири сидел на коленях возле пострадавшего и явно не знал, что предпринять. «Скорую вызвали?» — первым делом поинтересовался я у него. «Да, кто-то из наших поехал сказать, чтобы позвонили», — пробормотал он, и запоздало спросил: «А вы кто?» «Врач, специализируюсь на подобного рода травмах», — нагло приврал я. «Сейчас я буду применять еще не конца опробированный, но весьма действенный метод, поэтому всем», — я повысил голос, — «всем просьба не мешать». После этого задрал на вратаре свитер, под которым оказались еще пластиковый нагрудник, откуда-то этот термин всплыл в моей голове, и простая майка. «Помогите снять нагрудник, только аккуратно, не слишком шевелите пострадавшего», — скомандовал я. Мою просьбу приказ выполнили, на что ушло около минуты. Моим глазам предстала обширная гематома на левом боку нежданного пациента, доходившая до середины грудины. Ну хоть наружу ребра не торчали. «Еще раз повторяю, не мешайте», — громко сказал я, незаметно активируя браслет и кладя ладонь на красновато-фиолетовое пятно. Закрыв глаза, я сразу увидел мысленным взором, как мои паутинки рванули исследовать характер повреждения, и буквально несколько секунд спустя имел ясную картину травмы. Перелом ребра, пневмоторакс, гематоракс. У меня тоже кольнуло в левом подреберье, словно бы и у меня отломилось ребро и проткнуло плевру легкого. Ничего, знал же, что отголоски чужой беды и меня коснутся. Моей задачей было восстановить целостность этой самой плевры, убрав в сторону осколок ребра, а всем остальным займутся хирурги в больнице, куда отсюда повезут бедолагу. «Только бы не мешали, только бы не мешали», — билась в голове мысль. «Нужно все делать быстро». Словно бы услышав мои мысли, паутинки заработали со скоростью, превышающей обычную раза в два, а то и три. Но и энергии на этот процесс уходило в разы больше. Тем не менее дело спорилось. Осколок ребра мои паутинки аккуратно убрали в сторону так, чтобы в дальнейшем, когда будут транспортировать тело, он не повредил никаких внутренних органов. А далее принялись за восстановление плевры. Рана была длиной где-то 3 сантиметра, и мои подручные аккуратно ее склеили, стало как новенькая. «Дзинь, вот и все». Я открыл глаза, мутным взором посмотрел на вратаря. Кажется, жизни неожиданно возникшего на моем врачебном пути пациента уже ничего не угрожало, дыхание его выровнялось, и кровь перестала пузыриться на его губах. «Смотрите, а кровь-то уже не идет», — прокомментировал кто-то из хоккеистов. «И точно», — добавил другой. Тут же все загалдели, а я сидел на коленях, опустив голову и закрыв глаза. Не сказать, что задача передо мной стояла слишком уж сложная, но пришлось напрячься в связи с лимитом времени, потому и энергии потратилось в разы больше, нежели проделай я то же самое в спокойной обстановке. Хотелось вообще рухнуть на лед и притвориться ветошью, но мне хватило сил не падать в глазах окружающих в буквальном смысле этого слова. «Что вы сделали?» Я открыл глаза. Вопрос исходил от доктора. Я слабо улыбнулся. «Это долго объяснять. Главное, что теперь за жизнь вашего вратаря можно не опасаться. Но как уму непостижимо». Он смотрел на меня со смесью удивления, неверия и даже легкого страха. У меня же сил даже на разговоры не оставалось. Но нужно было что-то ответить. Всего лишь интерн, который читает много современной медицинской литературы и применяет свои знания на практике, банально отговорился я. Тут кто-то весьма кстати гаркнул, что скорая приехала, так что внимание тут же переключилось на подоспевших врачей с носилками, на которые хоккеисты совместными усилиями погрузили вратаря. Они же и повезли его к выходу, все ж таки на коньках это делать было сподручнее, тем более и мужики они крепкие, не то что бригада скорой, состоявшая из врача мужчины и фельдшера женщины. Доктор команды побежал за своим подопечным, а я так и сидел на коленях, пока главный судья матча не помог мне подняться и добраться до выхода с арены. Здесь меня перехватили сотрудники стадиона и аккуратно доставили в кабинет директора стадиона. Тот сам суетился вокруг моей персоны, еще и врача команды притащил, который был ненамного старше меня и представился Владимиром Васильевичем Зеленковским. «Я вообще-то физиотерапевт», — сказал он немного смущенно. «Работаю в поликлинике, но попросили помощь хоккеистам с восстановлением. На выездные игры не езжу, а на домашних на всякий случай присутствую». «Неплохо», — сказал я, чтобы хоть что-то сказать. «А можно пару-тройку стаканов крепкого и сладкого чаю? Глюкоза в моем случае не помешает. Сейчас у нас этим администратор команды заведует, попрошу его сделать», — заверил директор стадиона и рванул к двери. И в дверном проеме столкнулся с раскрасневшейся Татьяной. «Вы куда, девушка? Впустите, это мой жених». Директор не нашелся, что ответить, а Таня кинулась ко мне. «Сеня, ты как? Нормально, слабость только, но это дело поправимое», — выдавил я из себя ободряющую улыбку. «Сейчас вот чайку сладкого попью, и можно будет двигать домой». А сам подумал о том, что вот лишний раз не хочешь демонстрировать свои суперспособности, а жизнь сама подкидывает моменты, когда твоя совесть не позволяет тебе самоустраниться. Вот и в этот раз мог я поступить иначе, невозмутимо смотреть, как умирает человек. Нет, не мог. В общем, будь что будет, но главное, что жизнь этому парню я спас. Тут и чай подоспел, 3 стакана, горячий, крепкий и сладкий, как и заказывал. «Вы как себя чувствуете? Получше? А то, может, и вам скорую вызвать?» — поинтересовался Зеленковский. «Не стоит, уже почти норма», — отмахнулся я, делая очередной глоток. «Сейчас чай допью, и мы с моей ХМ-невестой пойдем домой». Однако дверь распахнулась, и на пороге появился новый персонаж. Это был Мясников в неизменных прямоугольных очках, точно такой же, каким я видел его на старых фотографиях, то есть старых по меркам моего будущего. Сейчас-то он современник этих фотографий. «Выиграли, 3-1, довольно сказал он, по-хозяйски плюхаясь в кресло директора стадиона, и тут же напустил на лицо серьезное выражение, заявив скорее утвердительно. «А вы, значит, и есть тот самый спаситель вратаря Сибири? Выходит, я...» — не стал я картинно скромничать. «Угу, так вы правда врач, как мне сказали, интерн. Прохожу интернатуру в Сердобской районной больнице, на выходные приехал». «Вот оно что», — кивнул Мясников. «Как хоть вас звать-то?» «Арсений. Арсений Коренев. Арсений. ХМ, редкое по нынешним временам имя. Ну а я Георг Васильевич Мясников, второй секретарь обкома партии», — закончил я за него. «У вас тоже редкое имя. Из Георгов я только отца знаю, который арию из Мистера Икса поет. Ну и какой-то английский король, кажется, носил такое же имя. Вот-вот, нас, Георгов, мало, и все знаменитости». «Ну, я не такая уж знаменитость, но в пределах области меня знают», — хмыкнул он. Мясников достал пачку Беломора. «Не против?» «Я не против», — сказал я и посмотрел на примостившуюся на стульчике рядом со мной Таню. Та пожала плечами, мол, «Курите, мне не жалко». «А сами не курите?» — поинтересовался Георг Васильевич, сплющив гильзу гармошкой. «Не научился. И Татьяна моя не курит». «Это правильно, молодцы. А я вот по 2 пачки в день выкуриваю. Врачи ругаются, а я ничего с собой поделать не могу. Кстати, Татьяна, как я понял, ваша невеста, во всяком случае, она так сама заявила, я из коридора слышал. Он кивнул в сторону примостившейся на стульчике рядом со мной Татьяны. Выходит, что невеста, я покосился на Таню. Та смутилась, покраснела, а Мясников еще шире улыбнулся. Так что, дату свадьбы уже назначили? Вот думаем, усмехнулся я. Может, в сентябре распишемся, а... Тань, это правильно, раньше на Руси всегда по осени свадьбы играли, кивнул Георг Васильевич. Урожай собрали, можно и погулять, на свадьбу-то пригласите, и хитро так прищурился. Почему бы и нет, не растерялся я, будете почетным гостем. Мне в обком приходить с приглашением, а то ведь других ваших координат у меня нет. Мясников расхохотался, обнажив полный рот крупных, желтоватых от табака зубов. Да уж, напросился на свадьбу, а как меня найти? Не сказал. Сейчас телефон приемной напишу. Он достал из кармана пиджака небольшой блокнот, вырвал листок и карандашом написал номер. Протянул листок мне. Секретарше так и скажете, что Коренев насчет свадьбы, я предупрежу. Но смотрите, он погрозил нам обоим пальцем, я не забуду ваше обещание. Решили по осени играть свадьбу, играйте. Он загасил папиросу в будто бы специально приготовленной для него стеклянной пепельнице с дымчатыми разводами коричневатых оттенков. Ладно, пойду, обещал жене после игры сразу домой. А вы пейте чай, остынет же. Я его всегда пью горячим, другого не признаю. Кстати, администратор команды хороший чай заваривает, согласитесь? Неплохой, кивнул я, отхлебывая из граненого стакана. Полчаса спустя мы с Татьяной не спеша шли по вечерней Пензе в сторону ее дома. Чувствовал я себя так, словно только что пробежал марафон, но это меня не пугало, я к подобной побочке уже давно привык. Таня с расспросами о том, что я проделывал с пострадавшим, не приставала. Приставал еще на стадионе немного Зеленковский, пытаясь словно окольными путями выведать, как же все-таки я сумел прикосновением ладони остановить легочное кровотечение. Я даже не стал ничего сочинять, лень было, сказал, то же самое, что и врачу Сибири, мол, долго объяснять, и вообще, мне пора невесту домой провожать, надеюсь, меня не будут в очередной раз осаждать газетчики, хватит с меня уже славы, мое воображение уже рисовало заголовки типа, он не мог поступить иначе, или на его месте так поступил бы каждый, нет, оно, конечно, приятно, когда про тебя пишут, расхваливают. Чего душой-то кривить, человек по природе своей склонен к тщеславию, разве что отшельникам и всяким схимникам плевать на мирскую славу, но однако же во всем должна быть мера, тебе как, Сеня, полегче, вывел меня из раздумий голос невесты, а знаешь и впрямь полегчало, наверное, волшебный чай помог, или твоя любовь вернула мне силы, я на ходу прижал ее к себе, а у меня дома тоже хороший чай есть». «Цейлонский», — сказала она, — «это намек, отчего же, можешь считать вполне конкретным приглашением, или ты торопишься домой, ну почему, время еще детское, можно посидеть в гостях у невесты, или ты про невесту сгоряча сказала, она немного смутилась, так-то, конечно, сгоряча, только ведь если свадьбу осенью не сыграем, Мясников может и правда обидеться, ты же ему пообещал, да уж, слово не воробей». Теперь точно придется жениться. Ага, не отвертишься, расплылась в улыбке Таня. И непонятно было, то ли пошутила, то ли всерьез на свадьбу настроилась. Ладно, до сентября еще долго, может и разбежимся к тому времени. Хотя мне такого развития событий совершенно не хотелось. Вот только куда тебя распределят после интернатуры, задумчиво сказала она. А то ведь придется, как жене декабриста, ехать куда-нибудь в Сибирь. Обычно распределяют по месту жительства. Кстати, а мама не будет против такого позднего визита? Запоздало поинтересовался я. Так она же позавчера в Горький уехала на неделю, погостить у родственников, так что стесняться некого. Хотя ты вроде никогда особо стеснительным не был, хмыкнула она. А еще мне пластинку на время дали какого-то немецкого ансамбля Бониэм. А диск называется «Такикхехи Атофме». В буквальном переводе «Сними с меня это напряжение». Послушаем, песни такие здоровские. Песни и впрямь были здоровские, ну да я этот первый официальный альбом Баньки знал практически наизусть, а сейчас снова послушал с превеликим удовольствием, и чайку попил, действительно, вкусного. Учитывая количество выпитого еще на стадионе, прижглось посетить санузел, а затем как-то так само собой получилось, что мы поцеловались, ну а дальше уже местом действия стал видавший виды, еще и ужасно скрипучий диван. Причем Таня, памятуя о моей недавней слабости, взяла инициативу в свои руки. И не только руки. Даже не ожидал, что скромная, так мне казалось, учительница английского языка знает, что такое поза наездницы. Оказалось, знает. Мне оставалось только лежать на спине, получая удовольствие. Хотя во второй заход я решил, что хватит бездельничать, нужно, чтобы и моя партнерша испытала неземное блаженство по полной программе. Ну да, наверное, немного преувеличиваю насчет неземного блаженства, однако, судя по стонам возлюбленной, ей было хорошо, даже очень. Впрочем, чуть позже, когда мы лежали без сил на все том же диване, она это подтвердила, фонетически, то есть словами. Я все ждал, она скажет, что с первым мужем у нее ничего подобного и близко не было, но не дождался. А вообще-то правильно, воспитанная девушка в такие сравнения пускаться не станет. Потом я еще сделал над собой усилие и позвонил маме, успокоил ее, что со мной все в порядке, но домой приду утром. Она не стала задавать лишних вопросов, и я со спокойной душой вернулся под бочок к Танюшке. «А диван надо новый купить», — успел пробормотать я, прежде чем окончательно провалиться в густую, непроглядную темноту. Глава 6. Несмотря на мои опасения, газетчики по мою душу так и не приехали. Мало того, ни в «Пензенской правде», ни в «Молодом Ленинце» о происшествии во время матча дизелиста с Сибирью не было ни слова. Сухие строчки протокола, и все. У меня тому было единственное объяснение. В СССР все хорошо, никаких трагедий в спорте быть не может по определению. Да и, собственно, никто ничего так и не понял толком, наверное. Если бы голкиперу перерезала лезвием конька сонную артерию, а я ее за минуту восстановил, при этом остановив кровотечение, тогда эта история имела бы куда больший резонанс. А так, мало ли в пылу борьбы бывает столкновений, даже во время которых игроки теряют сознание. Хоккей – игра настоящих мужчин. Правда, в Сердобск через пару недель приехал вратарь, которому я спас жизнь, прямо из больницы, а лежал он в областной, прибыл вместе с начальником команды, приехавшим забирать подопечного обратно в Новосибирск. В качестве скромной благодарности, так и сказал начальник команды, они вручили мне вратарскую клюшку с автографами всех игроков Сибири. Да, такой уже не поиграешь, ей место на стене вместо картины. Хотя с кем это я играть-то собрался, клюшку не держал в руках лет с 15. Клюшки у нас были самые простые, о какой-нибудь FC никто даже не мечтал, не говоря уже о чехословацких «Артис», финских «Коха» или канадских «Монтреал». Помню, как мы сами загибали крюки, держа их над парящими водой кастрюлями. И ведь получалось. А это, вратарская, будет напоминать о том самом матче, в котором мне удалось спасти жизнь человеку. От чая с купленными на местном рынке вареньем и медом гости не отказались, после чего стали собираться в обратный путь. То бишь в Саратов, так как в эти дни Сибирь проводила спаренные матчи с саратовским «Кристаллом». Приехали они на такси из все того же Саратова, практически как из Пензы до Сердобска ехать. Представляю, сколько они таксисту заплатили. Ну да и зарплаты у них, думаю, не самые маленькие. Уж явно больше, чем у игроков и тренеров дизелиста, все ж таки Новосибирск не в пример богаче Пензы. «Сосед, а это что за мужчина и молодой человек к тебе наведывались?» — спросила из-за ограды шедшая откуда-то Наталья, когда я под вечер расчищал тропинку от калитки. Я в окно просто видела, еще и клюшку какую-то нес, вроде как хоккейную. Вратарь это был из Новосибирска, я ему жизнь спас на игре с нашей командой, приезжал поблагодарить. Это как же? В глазах Натальи тут же заполыхал огонь любопытства. Пару недель назад в субботу был в Пензе, пошли с моей, в общем, с одной знакомой на хоккей, а там вратарю гостей ребра поломали, одно ребро легкое проткнуло. На яи, в общем, спас парню жизнь. Ничего себе, ахнула соседка, прикрыв рот рукавичкой. Кошмар какой, а у нас Ленка расхворалась что-то, безо всякого перехода заявила она. Горло застудило, сопли, кашель. Хорошо хоть температуры нет. Пришлось на работе отгулы взять, сидеть с ней дома, а то особо в садик с соплями не походишь. А начальство мое не любит, когда сотрудники отгулы берут, даже по такой уважительной причине. Я подумал, что мог бы за пару минут вылечить Ленку от простуды, но решил воздержаться от столь опрометчивых, могущих повлечь за собой лишние вопросы действий. Мне вон с вратарем волнений хватило, кое-как отмазался, надеюсь, что окончательно. Вот если бы с Ленкой, тьфу-тьфу, случилось страшное, типа чего-то неизлечимого, Тогда да, я бы вмешался не раздумывая, а уж с дочерними соплями они как-нибудь и без моей помощи разберутся. С Шустовой мы продолжали встречаться, хоть и не так часто, как ей, возможно, хотелось бы, да и с Леной, нашей отделенческой медсестрой, если совпадали дежурства, тоже продолжали радовать друг друга без всяких обязательств. Клятвы верности мы с Таней пока друг другу не давали, так что я считал для себя возможным встречаться с кем хочу и когда захочу, равно как и для нее. В конце концов, уже не мальчик, а проживший полноценную жизнь человек, могу позволить себе пойти немного в разнос. Самое интересное, что и у мамы, кажется, начало что-то завязываться в плане личной жизни. Тот самый хирург из поликлиники Юрий Васильевич Луговой после того, как мама наконец избавилась от гипса, пригласил ее отужинать в ресторан «Нева», находящийся на тихой улочке Белинского, совсем недалеко от нашего с Татьяной паруса. Причем в субботу вечером, когда, по идее, просто так в более-менее приличный ресторан пробиться не так-то просто, но у этого врача, похоже, имелся какой-то блат, так как столик за ним был зарезервирован. В общем, мама ломаться не стала, согласилась. Ели салат, заливное, шашлык, осетрину в томате, пили красное грузинское вино, на десерт угощались кофе с пирожными. Ну и общались, рассказывали каждую историю своей жизни. Выяснилось, что Олег Васильевич в разводе уже 7 лет, есть взрослый сын, который уже подарил Луговому старшему внучку, ей 1,5 годика. Но как-то устал хирург от холостяцкой жизни, и непонятно, то ли он просто поделился наболевшим, то ли на что-то прозрачно намекнул. Потом он проводил маму до дома, но напрашиваться в гости не стал. Тем более она и не приглашала, резонно посчитав, что они пока не настолько близко знакомы. Договорились как-нибудь еще разочек культурно отдохнуть. Что ж, буду только рад, если у мамы получится устроить личную жизнь. Благо моими стараниями со здоровьем у нее все в порядке, да и выглядит она явно моложе своих лет. Ну и что ты сама думаешь, достоин он тебя? Спросил я маму без обиняков, когда она мне все это рассказала. Ой, Сеня, даже не знаю, вздохнула она, вроде хороший такой, обходительный. Надо все-таки получше его узнать, а то мы встречались только один раз. Тогда и решай так, как подсказывает тебе сердце, оно никогда не обманывает. Поверь мне, как опытному кардиологу, добавил я про себя. Тем временем я умудрился сам заболеть, промочил ноги во время кратковременной оттепели, пока шел на работу, сменную обувь надел, а запасных носков у меня не было, так и сохли на мне, а вечером начался кашель, и в итоге дело дошло до бронхита с температурой за 38, и я снова пожалел, что дар, которым меня снабдила небесная канцелярия, не способен исцелять своего владельца. Реальный недочет, товарищ Рафаилов. Но, к счастью, обошлось без осложнений. Недельку повалялся дома, читал книги, пил чай с медом и вареньем, общался с соседями, которые навещали меня ежедневно, и по моему списку делали покупки, да и от себя то и дело что-нибудь приносили. Сварила Наталья борщ, и меня угощает. Напекла пирожков с капустой и яйцом, опять же мне несет. А еще они лечили меня нутряным салом, чайная ложечка которого вкупе с половиной стакана подогретого молока принималась на ночь. Не соседи, а золото, хотя лекарство на вкус была та еще гадость. Мне даже стыдно стало, что я не подлечил их Ленку. Уж не убыло бы с меня. Наталья вообще могла прийти в любое время, пока муж на работе. Причем постучавшись для видимости, так как я частенько не запирал входную дверь. Не боишься, что твой супруг начнет подозревать нас в чем-нибудь нехорошем? Как-то с ироничной улыбкой поинтересовался я у нее. Да брось, Петька у меня не ревнивый, отмахнулась она. Лучше скажи, тебе вареньица малинового принести баночку, а то у нас еще есть запас, у меня еще банка вишневого осталась, и меда немного. В принципе, я уже практически здоров, послезавтра в поликлинику иду больничный закрывать. Спасибо вам с Петром за заботу. Помимо соседей на третий день моей болезни наведалась Ольга Марковна с пирогом и банкой липового меда. Обошлось без сайтия, я еще чувствовал себя не очень, хотя Шустова вроде бы была не против. Но нашел в себе силы сесть за стол, где мы с гостьей почаевничали под разговоры о насущном. Как-то так получилось, что я проболтался ей про Таню, которую назвал в беседе своей невестой. Вот как, приподняла бровь Ольга, при этом сделанным равнодушием глядя на свою уже пустую чашку. И что, уже и дату свадьбы назначили? Что-то вроде того, ориентировочно в сентябре. Сам Мясников собирается быть на ней почетным гостем. Это какой Мясников? Второй секретарь обкома, он самый. А во, это где же вы с ним встретиться успели? Вот тогда на стадионе, когда я спас вратаря гостей, и встретились. Он был на стадионе, и зашел в кабинет директора, когда я там чай пил, а Таня перед этим ворвалась с криком: «Пустите меня к нему, я его невеста». Он услышал и давай про свадьбу расспрашивать. Пришлось ляпнуть про сентябрь, а он возьми и напросись. Надо же, она все-таки поставила чашку на блюдце. Ну а я, пожалуй, напрашиваться не буду. Я всего лишь главный врач поликлиники из райцентра, и как бы отношения к тебе не имею. Вот Штейнберга или даже Настина можешь пригласить. Хотя свадьбу ведь в Пензе играть будете, тоже не ближний свет им ехать, еще и переночевать нужно где-то будет. Ой, извини, что-то я начал рассуждать, как твоя мать, а не любовница, с улыбкой закончил я за нее, а не любовница, грустно повторила она. Знаешь, Арсений, думаю, раз уж ты в статусе жениха, то нам надо прекратить наши встречи. Мало ли, вдруг твоя невеста узнает или догадается. Мы, женщины, знаешь, какие в этом плане сметливые. И запах чужих духов уловим, и след пудры на белой сорочке заметим, и чужой волосок на лацкане пиджака. Это тебе на будущее, вдруг пригодится в семейной жизни. Она негромко, с оттенком грусти рассмеялась, а я подумал, что уж моего-то опыта семейной жизни хватит на то, чтобы при желании замаскировать походы налево. Впрочем, хотелось верить, что гулять от жены у меня не будет надобности, ибо, воздетый мысленно вверх указательный палец, Бог Троицу любит, а я, получается, в совокупности собираюсь жениться в третий раз. Подлечившись, я снова вышел на работу. Как выяснилось, весьма вовремя, так как буквально накануне в реанимацию положили 17-летнего парня из села Круглой Сестры, причем двухсторонней, почечной недостаточностью на фоне пиелонефрита бактериальной этиологии. Парня звали Макар Винокуров, пока он лежал под капельницей, но в ближайшем будущем его собирались транспортировать в Пензу. В областной больнице имелся аппарат «Искусственная почка», на нем больному проведут процедуру гемодиализа. Правда, аппарат был единственный на всю область, и на его использование существовала очередь, так что нашему пациенту предстояло еще полежать у нас под капельницей. Все это я узнал во время планерки у главврача, Настин сам об этом обмолвился, мол, был бы у нас такой аппарат, горя бы не знали. И, выходя вместе со всеми из актового зала, я уже знал, что буду делать, то есть в целом то же самое, что и когда-то с Паршиным. Ну да, когда-то старина Гегель сказал, что история повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Но в моем случае первый раз трагедии удалось избежать, надеюсь, и сейчас все будет в порядке. Хватит с меня одного несчастного бадюка. После утреннего обхода я поднялся в хирургию, где располагалось состоявшее всего из двух палат, мужской и женской, отделение реанимации, оно же и интенсивной терапии, если уж на то пошло. Поглядел на пожелтевшие, с кругами под глазами, лицо Макара, который вторые сутки лежал под капельницей и в данный момент находился в медикаментозном сне, и почувствовал, как у меня почему-то в горле ком встал. Ну точно к старости стал сентиментальным, хотя вообще-то мне в марте восьмой десяток пойдет. Это тело только молодое, а душа-то принадлежит старику. Впрочем, честно говоря, меня преследует такое чувство, что и душа вместе с телом помолодела. К старости я стал малость брюзгливым, а как попал в себя самого молодого, ничего такого за собой уже не замечал. Ну и еще от нескольких старческих привычек избавился, в том числе от бессонницы. Наверное, мне все это предстоит приобрести по второму разу, с годами, если, конечно, я доживу в этой реальности до седых волос. Но пока из всего этого набора в данный момент вылезла наружу именно сентиментальность. «Ты чего тут?» – спросил меня Петр, которого я встретил, покидая отделение. Да вон в интенсивку наведался. Утром Настин про парня говорил с острой почечной, вот решил лично посмотреть, что тут с ним. Плохо выглядит, хоть и не мой профиль, но тут ясно, что дело хреново, покачал головой сосед. Правда, Настин же говорил, что статистика по этому заболеванию в последние годы не такая уж и удручающая. Может, в Пензе помогут выкарабкаться. Слушай, пока этого Винокурова не увезли, опишу-ка я для себя клинику. Может, в будущем какую диссертацию по нефрологии наваляю. Хм, решил объять необъятное, хмыкнул Петр. Ну тогда хоть нашего заводделения им поставь в известность. пришлось поставить. Тот не имел ничего против того, чтобы я изучил историю болезни пациента, после чего я выждал еще сутки и проник в палату без провожатых, сказав дежурной медсестре, что могу задержаться тут минут на 15, и чтобы ни она, ни никто другой меня не беспокоили, ну разве что заведующий отделением или главный врач. Медсестра дежурила другая, Наталья, не та, что была здесь, когда я работал с Паршиным, но и этой я вручил шоколадку, пусть порадуется, но она меня предупредила, я ему только что капельницу поставила, минут через 20 нужно будет менять флакон, вы пока там будете, проследите, пожалуйста, чтобы раствор раньше времени не кончился, если будет заканчиваться, то меня кликните, и даже можете пережать подачу, умеете, легко улыбнулся я. В палате на четверых Винокуров находился один, а так что никто вроде бы помешать не должен. Сам бы пациент еще не начал совершать ненужные телодвижения. Сейчас он лежал, глядя в потолок, и только когда я приблизился к его кровати, повернул голову в мою сторону. Винокуров глядел на меня с каким-то обреченным равнодушием, словно смирившийся со своей участью приговоренный к смерти. «Доброе утро!» – улыбнулся я самой позитивной улыбкой, на которую был способен. «Как мы себя чувствуем?» «Тошнит», — одними губами ответил Макар. «Ну ничего, сейчас мы это поправим», — убежденно заявил я. «Еще на вашей свадьбе погуляю». Он наконец снова перевел взгляд на меня, но вопроса от него я не услышал. Впрочем, мне это и не нужно было. Я не собирался тратить слишком много столь драгоценного времени на разговоры. «Макар, давайте-ка я сейчас пропальпирую ваши почки, только в проекции живота. Это будет выглядеть как своего рода массаж, так что не пугайтесь». Он слабо улыбнулся, и от его все понимающей улыбки у меня кошки на душе заскребли. «Бред, конечно, несу, какая, к ядрене фене, пальпация, какой массаж, но парню-то все равно, тем более он ничего в этом не соображает. Что мне делать?» – спрашивает он. «Просто лежите», – говорю я, уверенный, что мои паутинки дотянутся до почек и от лежащей на животе ладони. «Закройте глаза и думайте о чем-нибудь хорошем. У вас девушка есть?» «Встречаюсь с одной», — после некоторой паузы отвечает пациент. «Вот и мечтайте, как женитесь на ней, как она вам детишек нарожает. А теперь закрывайте глаза и молчите, даже если что-то почувствуете». Он закрыл глаза, а я активировал браслет и прислушался к собственным ощущениям. «Вроде бы готов», — посмотрел на циферблат часов. 11:22. «Что ж, приступим. Жаль, что у меня только правая рука рабочая, а то бы две почки подлечил одновременно. Не все коту масленица. Ничего, постараюсь уложиться в обещанные четверть часа, хоть и почти сразу же потерял, как водится, чувство времени». Когда тренькнул колокольчик, я открыл глаза, вытер рукавом халата вспотевший лоб и бросил взгляд на часы. 11:31. 9 минут. Черт, выбиваюсь из графика. Надо поспешить со второй почкой, чтобы уложиться в обещанные 15. Была у меня изначально мысль и организм от шлаков очистить, но, похоже, не успею. Ладно, медицина как-нибудь с этим справится. Самочувствие нормальное, хотя все это, конечно же, относительно. Как обычно, идет проекция болезни пациента на лечащего, мои почки слегка подтягивало. А как там себя чувствует наш пациент? Все нормально, Макар? Спрашиваю я, снова активируя браслет. Да вроде бы да. Тепло почему-то там, где вы ладонь прикладывали. Так и должно быть. Теперь вторая почка. Ускоряемся, Арсений Ильич, ускоряемся. Понятно, что на такое ускорение и энергии тратится больше, но выхода нет. Приходится действовать в ситуации цейтнота. Эх, и измотала меня эта вторая почка. Когда все закончилось, я был настолько слаб, что у меня тряслись руки. Но по времени почти уложился, только минута свыше. Ну как себя чувствуете? Я-то вроде получше. А с вами что случилось? Вы что-то прям побледнели, доктор. Бывает со мной такое, слабо улыбнулся я. Сейчас позову сестру, а то раствор уже во флаконе заканчивается. На нетвердых ногах я вышел из палаты и направился к столу дежурной. Однако той на месте не оказалось. Вот же, и тут я увидел, как Наталья катит по коридору тележку с таблетками. Она тоже меня увидела. «Все, закончили? Ой, на вас лица прям нет», — встревожилась молодая женщина. «Что-то я переутомился малость», — улыбнулся я через силу. «Там у Винокурова надо флакон поменять, я на всякий случай перекрыл регулятором подачу оставшегося раствора». «Ох ты ж, забыла совсем». Всплеснула она руками и кинулась мимо меня в палату. Я на всякий случай тоже заглянул, а то, может, пациент взболтнет что-то лишнее. Но нет, ему пока еще было не до болтовни, лежал тихо, все так же глядя в потолок, пока Наталья меняла стеклянный флакон с раствором. Только после этого с чувством выполненного долга, и покачиваясь, как камыш на ветру, я побрел на свой этаж. Тут же в ординаторской навел себе очень сладкий чай, и с захваченными из дома парочкой бутербродов немного подкрепился. По ходу дела к моему ланчу присоединились офицерова и богослов, которых мой изменившийся не в лучшую сторону вид по сравнению с тем, каким они меня видели с полчаса назад, немного удивил и даже взволновал. Тут уж банальным отравлением во время завтрака не отделаешься. Вряд ли бы я хомячил бутерброды, выворачивая меня наизнанку. Пришлось врать, будто анемия подкралась незаметно, но это временное явление. Сейчас вот доем второй бутерброд, и мое состояние тут же пойдет на поправку. В общем, ничего лучше придумать не успел, но вроде прокатило. Тем более, что и впрямь мне стало получше. Вот только слабость никуда не делать, и все время клонило в сон. Неудивительно, что, как только выдавалась свободная минутка, я плелся в ординаторскую и ложился на кушетку. Дважды даже удалось задремать, правда, оба раза меня будили своим появлением коллеги. «Чего ночью-то делал?» Не выдержав, поинтересовалась разбитная Лариска. «Невесту что ли себе завел?» «Ага, лопата называется. Снегу вон сколько намело за ночь, в 6 утра встал двор чистить». В принципе, так и было, только не в 6, а в 7 утра я перекидал снег, перед завтраком, вместо зарядки. Так что если и соврал, то частично. История с Макаром Винокуровым завершилась, как сказали бы янки, хэппи-эндом. Правда, в Пензе посчитали, что это их чудо-прибор искусственная почка вытащил парня буквально с того света. Я только про себя улыбнулся, когда об этом узнал. Я не настолько честолюбив. В любом случае реклама советскому аппарату по очистке крови не помешает, он того заслужил. 23 февраля был рабочим днем. Наши женщины в честь Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота подарили нам по пузырьку одеколона «Саша», а на следующий день меня вызвала к себе начальник отдела кадров Людмила Борисовна. Недоумевая, что ей от меня понадобилось, я спустился на первый этаж. «А, пришел, садись». Она кивнула на стул с потертой сидушкой из ДСП, стоявшей рядом с ее столом. Людмила Борисовна была женщина простой, или хотела таковой казаться, потому и обращалась ко мне в отличие от почти всех в этой больнице на «ты». «Вот, подписывай». Она подвинула мне лист бумаги с набранным на пишущей машинке текстом. «Это что, читать-то умеешь?» «Заявление на отпуск. С 1 по 28 марта. Потом в бухгалтерию загляни за отпускными». «Блин, я уж и забыл, мы же отпуск с начальницей отдела обговаривали еще в августе, при моем поступлении сюда на работу. Интерн, такой же врач, как и все в этой больнице, имеет аналогичные права и обязанности, в том числе право на отпуск. Летом оно, конечно, было бы лучше, но тут уж выбирать не приходится. Зато встречу день рождения дома, буду отсыпаться целыми днями, и каждый вечер видеться с Татьяной. Невеста как-никак, мы с ней после той ночи, последовавшей за приключениями на хоккейном стадионе, встретились один раз, но без постельных сцен, потому как вечерами моя и ее матери были дома, а сама Таня днем тоже работала. Плохо молодым без своей жилплощади. Вот женимся, где жить будем? Она встанет в очередь на квартиру в своей школе, я в больнице, где буду работать, надеюсь, что в Пензе, и что, придется ждать не год и не два. К тому времени детьми успеем обзавестись. Понятно, что жить придется либо в моем родительском доме, либо у ее матери. В обеих случаях у нас будет своя, пусть и небольшая комната, или, наоборот, большая, смотря какую выберут Клавдия Петровна или моя мама, потому как в обеих квартирах имеются номинальные залы и спальня. Существует, конечно, вариант с покупкой кооперативной квартиры. Насколько я помнил, для вступления в ЖСК необходимо было внести первый взнос, равный 40 стоимости квартиры. Для получения однокомнатной квартиры этот взнос был равен примерно 1100-1400 рублей, двухкомнатной – 1700-2300 рублей. Таким образом, стоимость однокомнатной квартиры составляла около 3000 рублей, а кооперативная квартира из 3 комнат могла стоить 5-7 тысяч. Учитывая мои музыкальные доходы, с деньгами проблем возникнуть не должно. Другой вопрос, что в ЖСК можно вступить только от какой-либо организации. И если бы я трудился, предположим, в одном из пензенских медучреждений, то мог бы претендовать на кооперативную жилплощадь, которая возводилась бы от горздравотдела. Впрочем, даже в таком случае, скорее всего, очереди не удалось бы избежать. А есть вариант выкупить кооперативную квартиру у кого-то из членов жилищно-строительного кооператива. Должны же они продаваться периодически. Насколько помню, любой обладатель такой квартиры мог ее продать, уведомив о том остальных членов ЖСК. Ну да ладно, пока об этом, наверное, рановато думать, если только ближе к осени. Получил отпускные в размере месячного оклада, и 1 марта утренним рейсом отправился в родные пенаты. Маму я накануне предупредил по телефону, приятно ее обрадовав, так как она, оказывается, была уверена, что интерну отпуск не положен, и речи потому об этом никогда не заводила. Пообещала к моему приезду напечь пирожков, ну и всяких разносолов приготовить. Не обманула, были и пирожки, и разносолы в виде украинского борща на говядине с салом, чесноком и уксусом, а на второе – жареной со шкварками картошки. А я показал ей свою сберегательную книжку, на которую по традиции в конце месяца положил большую часть полученных за песенное творчество гонораров. Всего переводом получил чуть больше 5000, из них 4 на книжку, 1000 – маме на мелкие расходы. Уже не такой резкий подъем доходов, как было месяц назад по сравнению с первым переводом в конце декабря. Но даже если денежный поток останется на таком уровне, мы с мамой можем жить припеваючи. Ну и с Таней, которой я пока о своих гонорарах ни словом не обмолвился. И маму попросил никому и нигде об этом источнике доходов не распространяться. В том числе сестре, а то мало ли, начнет просить взаймы. Тетку свою я неплохо знал. Вечером позвонил невестушке. Доложился, что в отпуске, дома и готов к совместному времяпрепровождению. Здорово. Искренне обрадовалась Таня. Только сегодня не получится. Много тетрадок набрала, проверять буду до самой ночи, а завтра вечер свободный. Хорошо, давай завтра куда-нибудь сходим. А куда? Пока не знаю. А куда ты хотела бы? Да вот хотела. В нашем драмтеатре завтра как раз премьера, спектакль «Святая святых». Мы с мамой хотели сходить, пошла вчера за билетами, а их уже нет. Говорят, за 2 дня буквально раскупили, потому что на афише главную роль Михая Груя играет Игорь Ледогоров, специально приглашенный из Московского театра Советской армии на премьеру. Про это в «Пензенской правде», кажется, писали. Ты должен его помнить, Ледогорова, он в «Отроках во вселенной инопланетянина» играл. Ну что ж, посмотрим с мамой спектакль в следующий раз, правда, уже без этого актера. Говоришь, билетов нет, и знакомых у тебя в театре нет. Выходит, если бы были, то и с билетами, думаю, проблем бы не возникло. Не догадались мы с мамой. Надо было за неделю идти. Поговорив с Татьяной, я набрал Гришина. Вечер добрый, Октябрь Васильевич. Узнали, Арсений, вы, конечно же, узнал. Как интернатура? Все нормально, постигаю тонкости профессии, спасаю человеческие жизни. А сейчас вот в отпуске, на месяц почти в Пензу вернулся. Тоже хорошее дело. Чем планируете заниматься в отпуске? Отсыпаться буду. В кино и театр со своей девушкой ходить. Кстати, она мечтала на завтрашнюю премьеру в нашем драмтеатре попасть, пошла вчера за билетами, а все уже распродано. Я вот про вас и вспомнил. Неудобно, конечно. Так, никаких неудобно, сказал, как отрезал, Гришин. Прямо сейчас позвоню директору театра Вячеславу Людвиговичу Визи, постараюсь решить вопрос. И кстати, я тоже иду на премьеру. Правда, место у меня в директорской ложе, так что сможем как минимум помахать друг другу. Вам сколько? 2 билета? Лучше 3. Нет, 4, вовремя спохватился я. Мы хотели еще мою маму и будущую тещу прихватить. И в самом деле, чего это маму в театр не сводить? Когда последний раз туда выбиралась? Думаю, уж точно не откажется. Вот как, хохотнул собеседник. Насчет тещи верно, ее огорчать нельзя. Октябрь Васильевич перезвонил минуты через 3. Ну что, решил я вашу проблему, есть 4 контрамарки, причем в партер. У него 4-й ряд забронирован для всяких шишек, вы, выходит, теперь тоже в их числе, не удержался он от очередного смешка. А во, спасибо огромное, Октябрь Васильевич, а как забрать контрамарки? Подойдете завтра перед спектаклем к кассе и назовете свою фамилию, скажете, что вам должны были оставить 4 контрамарки. Платить ничего не надо, даже не знаю, как вас благодарить, и не благодарите, это я вас должен благодарить за то, что вы со мной сделали тогда вашим. Даже массажем я это назвать не могу, поскольку то, что вы со мной тогда сотворили, настоящее чудо. Да что вы, какое же это чудо, скромно заметил я. Всего лишь наука, основанная на древних восточных практиках. Вы, кстати, мои рекомендации выполняете? Ох, стараюсь, хотя время от времени позволяю себе выкурить сигарету или выпить чашечку крепкого кофе. Совсем отказаться выше моих сил. Главное, что время от времени, подбодрил его я, понемногу снижайте дозу никотина и кофеина, и тем самым продлите себе жизнь. Закончив говорить с Гришиным, поделился новостью о походе в театр с мамой. Она была приятно удивлена, тут же начала копаться в гардеробе, выбирая, в чем пойдет. Новый ухажер пока только по ресторанам ее водил, а тут культ-поход в театр. Пока мама примеряла платье, я снова набрал Таню. Услышав, что я сумел достать на всех контрамарки, включая мою маму, она от счастья чуть ли не завизжала в трубку. «Сеня, я тебя люблю. Как ты это сделал? В наше время все решают связи», скромно заметил я. «Звонок нужному человеку, и вуаля! Ты уже подумала над своим вечерним платьем? А чего тут думать? Оно у меня одно. Как 3 года назад купила, так и надевала всего пару раз, особо-то некуда. А ты в чем пойдешь? У меня та же история, один костюм на все случаи жизни. Конечно, я мог бы на гонорар от еще не написанных Матвиенко, но уже сочиненных мною песен прикупить еще парочку костюмов для разнообразия, но зачем? Они мне и в самом деле не особо-то и нужны. Как ни крути, а торжественный прием в Кремле не корячится, как говорил один мой знакомый в той жизни. Во всяком случае, в ближайшее время. Да, давненько я не был в старом театре. Том, что сгорел 2 января 2008 года, и где на месте сгоревшего через пару лет отгрохали настоящий дворец, ну или станцию метро, с которой многие сравнивали Новодел. Это же здание хоть и было куда скромнее, однако в нем, как говорили спустя годы ветераны сцены, сохранялся дух того театра, который помнил народных артистов СССР и РСФСР: Петра Кирсанова, Нину Масальскую, Михаила Каплана, Людмилу Лозицкую, Марию Тамбулатову. Последняя, кстати, в сегодняшнем спектакле, если верить афише у входа и программкам, которые мы получили уже внутри театра, играла главную женскую роль, причем свою тезку, тоже Марию. Может, по этой причине режиссер постановки дал ей эту роль? Каплан тоже был указан в программке как один из заседающих. Ну что ж, молодо еще, не дорос до больших ролей, хотя и шел ему уже 50-й, но я-то знал, что у него все еще впереди, а звездной его ролью станет Тевье Молочник. Кстати, Каплан был дедушкой Антона Макарского по материнской линии, сейчас Антошке всего год, максимум 2, учитывая, что он появился на свет в 1975-м, точного дня его рождения я не помнил. «В буфет заглянем», отвлек меня от воспоминаний голос мамы. С Клавдией Петровной они были знакомы, поскольку их дети учились в одном классе, вместе посещали родительские собрания, но дружбой это назвать было сложно. А сейчас вот приглядывались друг к другу. О свадьбе, если она все же случится, мы с Таней договорились своих родительниц в известность пока не ставить. Пока все это разговоры, до сентября еще много чего может случиться. Увы, такова жизнь, и мне ли с высоты прожитых лет об этом не знать. В буфет мы заглянули, но там было уже реально не протолкнуться, и решили в длиннющую очередь не вставать. Тем более, что перед выходом все немного подкрепились, отправились бродить по фойе. В моем будущем в театре почти все представительницы прекрасной половины человечества фотографировались на память, и друг друга, и просто селфи делали, если сфотографировать тебя было некому. Сейчас никто в театр фотоаппарат не потащит, люди приходят насладиться искусством, а не с мыслью пополнить свое портфолио в Одноклассниках или в ВК, получив за это кучку лайков. Да и соцсетей еще нет, и интернета как такового, хотя в Штатах уже вроде бы существует ARPANET 10. ARPANET – компьютерная сеть, созданная в 1969 году в США агентством Министерства обороны США по перспективным исследованиям и явившаяся прототипом сети интернет. Мои женщины, а я всех троих в данном момент мог так называть, показали себя обществу, продемонстрировав лучшие, что нашлось в их гардеробе, после чего мы отправились в зрительный зал, заняли места в 4М, блатном ряду, и я невольно бросил взгляд на директорскую ложу. Там пока еще было пусто. А вот за 5 минут до начала действа в ложе стали появляться люди. И среди них я разглядел не только Гришина, но и Мясникова. Помнил, что Октябрь Васильевич не был любимцем второго секретаря обкома партии, однако сейчас они довольно мило что-то обсуждали. По-любому что-то, связанное с искусством. В нашу сторону они так и не поглядели, ну и ладно, я не сильно расстроился. Не сказать, что в той жизни был заядлым театралом, однако спектакль понравился. Актеров завалили цветами, Таня тоже вручила Ледогорову букет, который я, подсуетившись, купил еще днем на центральном рынке и отдал Тане. Мол, хочешь, себе оставь, а хочешь, вручишь вечером своему любимому Ледогорову. Она выбрала второй вариант, а я пообещал на следующее свидание подарить ей букет не хуже этого. Все это происходило у входа в театр, где мы встретились вчетвером, на глазах наших мам, которые чуть ли не слезу пускали от умиления, глядя на нас. В общем, поход в театр удался, а уже на следующий день мне позвонил Гришин. «Арсений, ну как вам спектакль? Неплохо, особенно учитывая наличие приглашенной звезды. Это вы о Ледогорове?» «Согласен, сыграл он здорово. Я вас видел, кстати, но не стал привлекать внимание. И я вас, вы о чем-то с Мясниковым беседовали?» «Да-да, было дело. Обсуждали предстоящие гастроли нашего хора в Венгрию. После спектакля собрались в кабинете директора. Я, Мясников, сам Визе и Рейнгольд. Посидели, отметили удачную премьеру. Визе выставил настоящий армянский коньяк. Между делом говорили каждый про свои возрастные болячки. И тут Мясников вдруг спрашивает меня, мол, в последнее время вы, Октябрь Васильевич, стали лучше выглядеть. Небось какие-то импортные таблетки пьете? Ну я возьми и выскажись в том смысле, что не нужны нам таблетки, когда в обычной глубинке живут и работают настоящие целители. А он что? Спросил я, уже догадываясь, к чему идет дело. Если б не выпил с ними, наверное, язык бы не развязался, вздохнул Гришин. В общем, стал он допытываться, что это за целитель такой, а мне уж вроде как отступать было поздно. Рассказал и про Куракинскую амбулаторию, где вы были в то время в командировке, и про Сердобскую районную больницу, куда вернулись по осени, и как Семибратова от Ишиаса спасли, и про ваши песни зачем-то упомянул. А тут он спрашивает, не Арсением ли звать этого чудо-целителя? Пришла моя очередь удивляться. А оказалось, он с вами не так давно встречался на хоккейном матче, вы там от смерти вратаря какого-то спасли. Было дело, подтвердил я, и вот он захотел с вами снова встретиться. Выпросил у меня ваш домашний телефон, вздохнул Гришин. Вы на меня не очень сердиты? Да что вы, Октябрь Васильевич, я вас умоляю. Ну сказали и сказали, может у него со здоровьем проблемы, так я сделаю все, что смогу. От меня, как говорится, не убудет. Да, явно обрадовался собеседник. Может быть и правда у Георга Васильевича проблемы со здоровьем, и он надеется на вашу помощь. Но, как выяснилось, проблемы со здоровьем были не у Мясникова. Вернее, ему бы тоже не помешало кое-что подправить, но в данном случае второй секретарь обкома беспокоился о 83-летней жительнице села Каповка Вадинского района, некой Ульяне Федоровне Крыловой. «Понимаете, Арсений», — говорил он мне в трубку тем же вечером, «Ульяна Федоровна была лучшей маминой подругой. Даже когда мы переехали в Орехово-Зуевский район, они продолжали поддерживать отношения, каждый месяц обменивались письмами. Как мама умерла, переписку с Ульяной Федоровной я взял на себя, а иногда и заезжаю к ней в гости. Несмотря на возраст, старушка живет полноценной жизнью, даже скотину держит и птицу, хоть и одна проживает в своем доме, дети и внуки разъехались по Союзу. Одно ее беспокоит, спина, бывает, наклонится, а разогнуться не может. Вот вы со своим чудодейственным массажем не могли бы попробовать ей помочь? Можно глянуть, но гарантировать ничего не могу», — уклончиво ответил я. «Я понимаю, и в любом случае вас отблагодарю. Если вы о деньгах, то нет, сразу предупреждаю. Я за услуги такого рода денег не беру». «Вы что же, бессребреник?» — удивился собеседник. «Ну отчего же, я на работе получаю зарплату, а кроме того, ежемесячно мне перечисляют гонорары за песни, которые исполняют по всей стране. Да-да, Октябрь Васильевич рассказывал, как Брежнев вашим песням аплодировал. Тогда, на хоккее, я и представить не мог, что вы и есть тот самый автор-песенник. Ладно, это все лирика. Я ведь все-таки должен вас как-то отблагодарить, Даже если с Ульяной Федоровной ничего не получится, ваше расположение будет лучшей для меня наградой», — улыбнулся я, понимая, что Мясников этого не видит, но, наверное, как-то чувствует. Кстати, к врачам она вообще обращалась, если бы, они из своего села напрочь отказываются куда-либо выезжать, да и не особо она врачей жалует.